Глава 24. Концерт. Весть об увольнении господина Монтебелло с поста мажордома Гранд-отеля «Европа» потрясла и возмутила меня, но не скажу, что удивила. Она полностью вписывалась в ряд других мер, принятых новым хозяином. Если верность традиции ради традиции и склонность ценить то, что существует давно, только потому, что оно давно существует, наша европейская слабость, то сила китайского начальника в том, что он не придает этому никакого значения и, не обремененный сентиментальностью, способен отделить прошлое от будущего. То, что нам кажется патиной, для него ржавчина. Если его сила заключается в отсутствии страха перед необходимыми переменами, то наша слабость в обыкновении мерить всякое новшество мерилом нашей длинной истории и, качая головой, считать очередным подтверждением глубоко укоренившейся мысли о том, что эта цивилизация обречена на неминуемую гибель. Но это не означало, что новый начальник был прав. Господин Монтебелло больше, чем традиция и реликт упраздненной эпохи, с никому теперь ненужной привычкой к учтивости и элегантности. Он душа Гранд-отеля «Европа», и, что важнее, человек из плоти и крови, связавший с отелем свою жизнь. Нельзя в один прекрасный день просто взять и выбросить его, как сломанную люстру или потемневший портрет Паганини. И хотя я едва знал его, не планировал узнать лучше и ни за что не перешел бы с ним на «ты», он был моим другом. Я решил ему помочь. Я задумал мобилизовать всех постоянных гостей Гранд-отеля «Европа» и выразить мощный, совместный и единогласный протест. Я составил проект заявления, в котором, указав на недопустимое решение руководства, настоятельно просил пересмотреть его и пошел с этой бумагой к Большому Греку. Его я обнаружил в гостиной за рюмочкой ликера с острова Самос и закусками. Он уже прослышал об увольнении Монтебелло, был полностью согласен с тем, что так оставить это нельзя, и от души поддержал мою инициативу. У него имелось только одно небольшое техническое возражение против некой формулировки в моей петиции. «Я предприниматель», — заявил он, — «и до последнего вздоха буду стоять на стороне предпринимателей. Если мы, европейцы, чего-то и достигли, то только благодаря бизнесменам, таким как я, которые, несмотря на постоянное противодействие политиков, продолжают верить в лучший мир. И как предприниматель я никогда не допустил бы, чтобы кто-то называл мои решения недопустимыми. Но я думал, мы с вами согласны в том, что конкретно это решение господина Ванга недопустимо». «Тут дело принципа», — ответил он. «Кадровую политику определяет владелец, и он вправе свободно принимать решения. С точки зрения предпринимателя, недопустимой кадровой политики не существует». «Но тогда зачем и пытаться?» — возразил я. «Ведь как раз против этого мы и протестуем». «Дело в формулировке». «И с какой формулировкой вы могли бы согласиться?» «Признавая право на свободу предпринимательства», — провозгласил он. «Если вы добавите эту оговорку и замените «недопустимо» на «контрпродуктивно», можете рассчитывать на мою полную поддержку». Внеся поправку в проект, я отправился к французской поэтессе Альбани. Поначалу она отказалась меня принять. Только когда я объяснил, что выступаю в качестве заступника Монтебелло, и она, по сути, примет его, а не меня, она смягчилась и предоставила мне аудиенцию в библиотеке. Просмотрев декларацию, Альбана спросила, согласен ли я с текстом. «Само собой», — ответил я, — «ведь я сам его и составил». «Тогда я против», — отрезала она. «Я редко злюсь, но тут с удовольствием принес самообладание в жертву более важному делу. Я разразился тирадой, которую не стану здесь повторять, и смысл которой сводился к тому, что Альбана олицетворяет собой все, чем не должна быть приличная женщина, что я сомневаюсь в ее уме и призываю Всевышнего проклясть ее эгоизм и пару-тройку других качеств. Это не помогло. Она по-прежнему настаивала на том, что быть против всего, за что выступаю я, и, наоборот, весьма здравая жизненная установка. Я проглотил злость и переменил стратегию. Я указал ей на то, что выступаю против поправки, внесенной по настоянию Большого Грека. Соответственно, она должна ее поддержать. Против этого она возразить не могла и согласилась с формулировкой «признавая право на свободу предпринимательства» с личного одобрения Альбаны. Но подписывать документ по-прежнему отказывалась. В обмен на подпись я предложил ей сформулировать собственное требование, которое будет включено в текст. Альбана жадно ухватилась за это предложение, чего я и добивался. Она хотела, чтобы в заявлении черным по белому значилось, что должность Монтебелло должна перейти к женщине. Я объяснил, что цель петиции — предотвратить увольнение Монтебелло, а значит, вопрос о преемственности не стоит. Но ей важен был принцип. Я готов был пойти ей навстречу, но найти подходящую формулировку для ее требования оказалось непросто. Наконец, я предложил компромисс. Подписанты призывают к усилению позиции женщин в руководстве Гранд-отеля Европа. «В высшем руководстве», — уточнила она, — «и даже при неравной пригодности к должности». «Само собой разумеется, при неравной пригодности», — обронил я. К счастью, шутки она не поняла. Трудные переговоры завершились. Я показал новый вариант декларации по Тельскому, который, осознавая крайнюю срочность дела, в качестве исключения принял меня у себя в номере. Прочтя мою вымученную прозу, он рассмеялся. «Вот что получается», — сказал он, — «когда поэт вынужден столкнуться с несговорчивой реальностью». Я объяснил, что лежащий перед ним текст — результат нескольких болезненных компромиссов. Он ответил, что понимает и не хочет ничего усложнять, но по стратегическим соображениям считает благоразумным подчеркнуть в тексте, что протест является единогласным и солидарным. Кроме того, ему представляется важным заострить внимание на философском принципе, согласно которому руководящая должность всегда предполагает ответственность за подчиненных. Не по душе ему было и право на свободу предпринимательства. И я стал умолять его принять эту оговорку, раз уж она является ключевой для двух других сторон. Это Потельский понимал, но подписать текст в таком виде отказался. Поломав голову, мы пришли к еще одному компромиссу. В текущей ситуации, за отсутствием альтернативы, мы уважаем право на свободу предпринимательства. Особого восторга от этой фразы Потельский не испытывал, но готов был стерпеть. С новым текстом я вернулся к Большому Греку. Того не обрадовала внесенная Потельским поправка к его поправке. Мне удалось умаслить его формулировкой «за отсутствием возможной альтернативы». Однако главной помехой оказалось дополнение Альбаны об усилении позиции женщин. Прежде чем он успел завести пламенную речь о неполноценности женского пола, я указал ему на оговорку «даже при неравной пригодности» и попытался внушить ему, будто эта фраза подразумевает, что неравная пригодность гарантирована. Он согласился, но пожелал закрепить эту интерпретацию черным по белому, добавив к формулировке характеристику «гарантированная». Я вернулся к Потельскому. Тот возразил против описания альтернативы как «возможной» и предложил заменить ее на «существующую». Я понимал его мысль, но предчувствовал, что для Большого Грека она окажется неприемлемой. Устав от переговоров, я предложил классический компромисс, сохранив и козу, и капусту, оставить обе характеристики. Затем Потельский, поразмыслив, решил, что неэтичность решения, против которого мы протестуем, следует обозначить четче. Дабы избежать очередного раунда переговоров, я предложил ему внести в текст личную оговорку наподобие той, что сделала Альбана. Альбана читать новый текст не пожелала. Она передумала и подписывать отказывалась. Я вспомнил, сколько поправок пришлось внести ради нее, и мужество покинуло меня. Я попытался убедить ее, предложив добавить в документ оговорку о том, что она не согласна с выраженной в нем позицией. Она ответила, что я могу добавлять что угодно, ей от этого ни холодно, ни жарко, потому что подписывать она все равно не намерена. Вот так сложился окончательный текст нашего мощного совместного заявления, и гласил он следующее. Постоянные гости Гранд-отеля Европа, далее именуемые европейцы, единогласно и солидарно, за исключением Альбаны, признавая с личного одобрения Альбаны и за отсутствием в текущей ситуации возможной и или существующей альтернативы права на свободу предпринимательства, а также учитывая принцип ответственности руководящих лиц за подчиненных, заявляют, что решение об увольнении господина Монтебелло является контрпродуктивным, а по личному мнению господина Потельского, также и неэтичным, что позиция женщины в высшем руководстве Гранд-отеля Европа, даже при гарантированной неравной пригодности, должна быть усилена и что вышеуказанное решение должно быть немедленно пересмотрено. Документ подписали Янис Волонаки по прозвищу Большой Грек, Потельский и я. Глубокая печаль овладела мной. Все без исключения были согласны с тем, что решение об увольнении Монтебелло следует отменить, но если этот клочок бумаги выражал наше единство, трудно себе представить, как же мог выглядеть разлад. Заявиться к столь практически настроенному и прямолинейному руководителю, как господин Ванг, с такой петицией я не мог. Я разорвал составленный с огромным трудом документ, поднялся, застегнул пиджак и набрал воздуха в легкие. Здесь годилось не тонкое орудие демократии, а другие средства. Дело требовало решительных, уверенных мер, хотя каких именно я пока представлял смутно. Но, как сказал Эней перед решающим поединком в конце своей эпической поэмы, «Можешь любое принять обличье, можешь на помощь все призвать, чем сильна иль отвага твоя, иль хитрость». Пришла пора поговорить с китайцем, и лучше не откладывать разговор в долгий ящик, а не то я напридумываю себе возражений, и план покажется пустой затеей. Я обратился к новому главному управляющему, который требовался мне в его прошлом качестве переводчика, и попросил созвать срочное совещание с господином Вангом. Оказалось, встретиться с ним можно было без промедления в английском пабе. «В первую очередь я хотел бы выразить свою признательность», — начал я, «за то, что благодаря вам обоим мы смогли встретиться так быстро, что я очень ценю, поскольку вопрос, который я хотел бы обсудить, весьма для меня важен. Но прежде чем перейти к его изложению, надеюсь, вы позволите мне искренне поздравить вас с тем, как вам удалось в кратчайшие сроки трансформировать Гранд-отель Европа из воспоминания о блестящем прошлом в надежду на будущее и с тем, что вы смогли пробудить интерес к этому столь дорогому всем нам месту у совершенно новой клиентуры. На этом я закончил предварительный обстрел. Это было самое легкое. Таких кучерявых фраз я мог накрутить еще сотню, но сказанного мне показалось достаточно. Теперь следовало перейти к делу. До моего сведения дошла весть о том, продолжил я, что недавно было решено освободить от должности господина Монтебелло, мажордома, отдавшего целую жизнь верной службе Гранд-отелю Европа, и назначить вас, господин переводчик, главным управляющим отеля. Я хотел бы сказать, что понимаю, поддерживаю и ценю это справедливое и необходимое решение, и хотел бы от имени всех постоянных обитателей Гранд-отеля Европа поздравить вас, господин переводчик, и пожелать вам удачи на этом месте. Хотя я понимаю, что в действительности поздравлять следует отель, его постояльцев и самих себя. Я ожидал, что эти слова вызовут у моих собеседников по меньшей мере благодарную улыбку, но лица обоих оставались каменными. Нельзя было позволить этой невозмутимости пошатнуть мою и так искусственно поддерживаемую веру в себя. «Однако сие отрадное событие, — продолжал я, — повлекло за собой недоразумение, которое беспокоит меня и всех постоянных гостей отеля и которое, как нам кажется, требует элегантного решения. Я говорю о судьбе господина Монтебелло. Хотя я понимаю, что, управляя таким большим отелем, как наш, вы не можете себе позволить руководствоваться сентиментальными соображениями, я хотел бы указать на то, что ваше решение причинило господину Монтебелло глубокое горе, что для него должность мажордома была не работой, а призванием, придающим смысл жизни, и что, уволив его, вы отняли у него все самое дорогое. Переводчик переводил, а господин Ванг слушал. Он смотрел на меня, но молчал. Я решил задействовать неожиданное оружие — честность, хотя по стоическому лику владельца невозможно было оценить вероятность успеха. «Судьба господина Монтебелло тревожит меня», — признался я, — «ибо я считаю его своим другом и уже поэтому не смогу простить себе, если хотя бы не попытаюсь обратить ваше внимание на его горе. Все постоянные гости Гранд-отеля Европа привязаны к мажордому и будут глубоко сожалеть о его уходе. Мы пробовали составить совместное заявление об этом, но не смогли найти устраивающую всех формулировку, ведь мы европейцы». Переводя последние слова, толмач засмеялся, и господин Ванг тоже залился хохотом. Я счел их веселье благоприятным предзнаменованием и рискнул выдвинуть альтернативный план действий. «Что я особенно ценю в вас, господин Ванг, и что меня особенно восхищает, так это ваше понимание европейских традиций, ваш вкус, едва ли не более европейский, чем у европейцев, и то, как изящно вы умудрились подчеркнуть и упрочить сильные стороны этого старого европейского отеля. Новая люстра просто восхитительна. Романтическая фотография Парижа на месте портрета Паганини придает фойе нужную меланхоличную атмосферу. А более английского паба, чем этот, не найти среди всех английских пабов Англии. Я предложил бы вам взглянуть на должность мажордома и личность господина Монтебелло тем же цепким взглядом, что и на прибыльный европейский фольклор. Я не прошу вас отменить решение, ибо убежден, что отель нуждается в таком управляющем, как ваш переводчик, но со всей скромностью предлагаю поразмыслить над тем несомненным фактом, что управляющий есть в каждом отеле, и лишь весьма немногие могут похвастаться мажордомом с анахроничным колоритом и классом Монтебелло. Его европейский экстравагантность и стиль, ставшие редкостью даже в Европе, могли бы служить уникальной приметой отеля. Освобожденный от административных обязанностей, Монтебелло мог бы трудиться вместе с управляющим или под его руководством, подобно редкостному музейному экспонату. И мне кажется, мог бы даже стать лицом будущих рекламных кампаний. Вы понимаете, господин Ванг, что та Европа, которую вы можете продавать вашим соотечественникам как направление их мечты, должна быть сказкой и карикатурой своего сказочного прошлого. Монтебелло идеально вписывается в эту фееричную карикатуру, подобно напыщенному шпрехшталмейстеру, без которого и цирк не цирк, в усыпанном блестками пиджаке с бесполезным кнутом и традиционным цилиндром, который он приподнимает в знак приветствия публики. Если Европа – музей романтических банальностей, которые вы можете эксплуатировать, то Монтебелло – его главный экспонат, который обязательно должен значиться в вашей коллекции. Допустим, возлагать на него конкретные обязанности и неэффективно, не знаю, вам решать, но его присутствие в отеле бесценно. Так я говорил. Другого более убедительного ходатайства за господина Монтебелло мне придумать не удалось. Лучше выступить в его защиту я, по-моему, не смог бы, хотя во мне и шевельнулось чувство, что я его только что предал. Переводчик перевел мои последние слова, и господин Ванг коротко ответил по-китайски. «Господин Ванг согласен», — объявил переводчик. «С чем именно?» — уточнил я. «С тем, что вы сказали», — ответил переводчик. «Вы его убедили». Монтебелло был вне себя от счастья, или, выражаясь его словами, доволен и признателен. Вскоре после того, как я сообщил ему новость, которой он поначалу отказывался верить, ее официально, выступая в роли управляющего, подтвердил переводчик и поручил Монтебелло приготовить зеленый зал к меренде, добавив, что, похоже, произошло недоразумение, и никто вовсе не собирался увольнять почтенного мажордома, а хотели только освободить его от обязанности управлять компьютеризированной базой данных и предоставлять информацию на китайском языке, дабы он мог сосредоточиться на основных обязанностях, и переводчик рад, что недоразумение устранено. Мне не терпелось поскорее сообщить другим постоянным гостям о благополучном исходе нашего совместного и солидарного выступления, и к полднику я поспешил в зеленый зал, где, как и ожидал, застал французскую поэтессу Альбану и большого грека. Вот только я не ожидал увидеть их за одним столиком. Выглядели они как существа с разных планет. Он знал все о силе тяжести, а ее окутывало облако ядовитой разреженной атмосферы. Перед ним высилась трехэтажная сервировочная этажерка, на которой громоздились горы морепродуктов и пузатый бокал сладкого белого вина, а она клевала миниатюрные круглые тосты с черной икрой. Еще сильнее, чем их поразительная совместная трапеза, меня удивило то, что Альбана с преувеличенной радостью замахала мне, приглашая присоединиться к ним. «Выходит, протест имел успех?» — спросила она. «Наше продуманное, уравновешенное и почти единогласное заявление попало в цель», — подтвердил я. Китайского начальника так впечатлило это типичное европейское поигрывание дипломатическими мускулами, что он тут же спохватился и отменил свое решение. «У нас тоже есть повод для праздника», — сказала Альбана. «Сейчас вы, конечно, объявите о своей помолвке. Жаль, что ты не всегда такой сообразительный». Большой грек двинул меня локтем, одновременно засовывая в рот креветку, и широко заулыбался. «Если это правда», — сказал я, — «чему, конечно, верится с трудом, то такая новость требует бурных поздравлений, особенно в ваш адрес, господин Волонаки, ибо невозможно представить, чтобы мужчина, где бы то ни было на свете, нашел себе более любезную и кроткую супругу, чем вам удалось обрести в Альбане». «Она и вправду мега-сексапильная штучка», — сказал большой грек. Альбана залилась смехом. «А вот кроткой я бы ее не назвал», — продолжил он. «Вспомнить только, как она разошлась, когда добралась до моего греческого столпа». Своей ручищей он схватил с этажерки устрицу и высосал ее. Альбана наклонилась к нему и поцеловала в губы. «Альбана, тот поразительный факт, что ты даже не влепила ему пощечину за такие слова», — сказал я, — «вынуждает меня заключить, что я или лицезрю неправдоподобную романтическую пьесу в традиции пошлой новогреческой комедии, или присутствую при зарождении любви, столь удивительной и нелепой, что она просто обязана быть настоящей». «Ревнуешь?» — поинтересовалась Альбана. «А это входит в твои намерения?» «Поначалу входило, но теперь твоя ревность не более чем приятный пустячок в довесок к событию, которое приятно, если не сказать желанно, и само по себе. Скажем так, это было бы вишенкой на торте, не более того. В конце концов, не такая уж ты, Илья, и важная персона». «Важное, важное», — не согласился большой грек. «Он должен стать свидетелем на нашей свадьбе». Это предложение весьма рассмешило их обоих. Я ответил, что быть свидетелем для меня большая честь. Это рассмешило их еще больше. «Ты и вправду меня изумляешь, Альбана», — сказал я. «Никогда не думал, что такой яростной поборнице прав женщин покажется забавной мысль подчиниться патриархальному институту брака». «Ты все-таки ревнуешь», — воскликнула она. «Какая прелесть». «Мы с вами, господин Пфейфер, оба знаем», — сказал большой грек, «что вся эта трескотня о правах женщин на самом деле просто от нехватки внимания. Отдрючь бабу хорошенько, и ни слова о правах больше не услышишь». «Разве видали мы с вами, чтобы здоровая баба с удовлетворенной распашонкой между ног была феминисткой?» «Вот-вот, так я и думал. Эти хныкалки разевают рот только потому, что во рту у них пусто. О правах женщин можно говорить в единственном числе, потому что право у женщины только одно — на то, чтобы было кому вогнать мощную сваю в ее скважину. А ты как думаешь, цесарочка моя?» «Я все же предпочитаю множественное число», — ответствовала цесарочка. «Чем больше женских прав ты в меня вгонишь, тем счастливее сделаешь, и ты, мой Геракл, прекрасно это знаешь. Известно ли тебе, Илья, что большой грек более чем оправдывает свое прозвище?» Она встала из-за стола, села ему на колени, и, хотя он только что положил в рот тушеную мидию, принялась целовать его в засос. Невероятно было видеть, что сей Геракл по части переедания, для которого прогулка вокруг дома уже являлась непосильным трудом, стал предметом обожания этого эфемерного создания, которое было еще худосочнее своих стихов, раньше слагалось исключительно из железных принципов и сейчас на моих глазах позволяло колоссальным ручищам взять свое новорожденное тельце в могучие объятия. Похоже, эти двое и впрямь были влюблены. Сыграть такое невозможно. Тот, кто хочет притвориться, старается выглядеть поправдоподобней. Актриса, поначалу написавшая для себя реплики «стервы и обманщицы» в «Мстительной комедии», поверила в свою роль и забыла, что все это лишь спектакль. Она по-настоящему влюбилась в коллегу актера, и мнение публики ее уже не волнует. Я прочистил горло и сказал: «Прошу прощения, что вынужден вас прервать и отвлечь от этого трогательного единения душ, но я хотел бы заявить вслух, что искренне рад за вас. Такое ощущение, будто вы знаете, что роман, который я пишу здесь, в Гранд-отеле Европа, близок к завершению, и пытаетесь всеми средствами ускорить хэппи-энд. Сегодня памятный день, и нам есть что отпраздновать. Предлагаю так и поступить. Быть может, удастся уговорить других гостей устроить вечером праздник. Идея им понравилась. Пусть праздник будет с размахом. Пригласить нужно всех, даже китайцев. Но для Монтебелло это должно стать сюрпризом, потому что праздник устраивается и в его честь. В первую очередь в его честь. Он все рассказывал об ослепительных торжествах, которые гремели здесь в былые времена, когда по всему отелю слышались шелест бальных платьев и позвякивание драгоценностей. Устроить такое нам, к сожалению, не удастся. Но можно попытаться организовать что-нибудь элегантное специально для Монтебелло. И заодно для них тоже. «На Крите праздник начинается сам собой, как только зазвучит музыка», — сказал большой грек. Это навело меня на мысль. Я рассказал им о той китаянке, юной скрипачке, которую застал за гаммами. В ее репертуаре, конечно, не совсем та музыка, которую имел в виду Большой Грек, но Монте-Белло она пришлась бы по вкусу. Классический концерт в фойе, как в лучшие времена Гранд-отеля Европа, лучше не придумаешь, поразмыслив, согласились все мы. Утаить предстоящее событие от Монте-Белло, конечно, не удалось, потому что готовить фойе и расставлять стулья пришлось им с Абдулом, но что именно планируется, он не знал. Новый управляющий оповестил китайских гостей. Господин Ванг лично пригласил солистку и сделал это так учтиво, что отказаться она не могла. После ужина прозвенел звонок, который обычно в последний раз звучал перед ужином, и в фойе стал стекаться народ. Мажордома, который, дай ему волю, приткнулся бы в темном уголке где-нибудь сзади, мы, несмотря на его сопротивление, усадили в первом ряду. Публике явилась 12-летняя китаянка со скрипкой. На ней было красное концертное платье с рюшами. В фойе удивленно зашептались, но шепот смолк, как только она взяла первую ноту. Прежде чем описать ее игру, я хотел бы по веским для меня причинам сделать небольшое отступление и изложить свои взгляды на классическую музыку. Если у европейской души и есть символ, то это современная практика исполнения классической музыки, главная цель которой — наиболее точное воспроизведение шедевров прошлого. При этом речь идет о крайне непродолжительном отрезке прошлого, от Моцарта до Брамса, с периодическими обращениями к Баху, как к предтече и к последователям романтиков, горстки композиторов начала XX века, таким как Малер и Рахманинов, старомодным уже при жизни и пользовавшимся реакционным музыкальным языком. То, что мы называем классической музыкой, это культура, просуществовавшая всего полтора века, с 1750 по 1900 год, в эпоху, что не случайно, эмансипации мещанства, индустриальной революции и европейской экспансии, и процветавшая в регионе размером с вышитый носовой платок между Зальцбургом и Веной. Я утрирую, но не слишком. В ушах нынешней дряхлой концертной публики новаторская музыка начала XX века, новой венской школы, Стравинского, то есть уже столетней давности, по-прежнему звучит достаточно современно. И после них, вплоть до сегодняшнего дня, были композиторы, посвятившие жизнь и талант тому, чтобы выразить в музыке сложные, сумбурные эмоции своего времени. Но любой программный директор знает, включение в репертуар их музыки равнозначно коммерческому самоубийству. Слушатели ею не интересуются, не хотят ничего о ней знать и не покупают билеты. Во времена Моцарта, Бетховена, Шуберта и Листа, когда классическая музыка еще жила и здравствовала, люди шли в концертный зал, чтобы услышать что-то новое. Но нынешняя концертная публика новым гнушается и облегченно вздыхает, лишь уловив знакомые звуки драгоценных заезженных шедевров. Ни в одном другом виде искусства не наблюдается такого тотального поклонения прошлому и отрицания современности. Классическая музыка — не живая культура, а жалкий реликт, мумия, которую, вопреки всему, держат на капельнице, потому что никто не смеет констатировать, что она умерла больше века назад. Неуклонно стареющая публика упивается субсидируемым празднеством ностальгии по мимолетному, но славному прошлому, когда Европа покорела мир, а мещане со своими кружевными скатертями и тортами «Захер» выползали из тени дворянства. Более точной метафоры для нынешнего состояния Европы и не придумаешь. Но как раз поэтому ничего лучше и уместнее, чем классический концерт в фойе Гранд-отеля Европа, тем вечером с нами произойти не могло. Звуки, доносящиеся до нас из лучших и более элегантных времен, когда здесь было не протолкнуться от принцев, послов и промышленников, когда шуршали бальные платья и позвякивали драгоценности, эти звуки утопили зал в меланхолии и тоске по прошлому, которые воплощал отель. Скрипичные струны дрожали тоской по мечте о том прошлом, а позолота на настенных панелях отслаивалась от умиления. А если концерт давался в честь Монте-Белло, и так оно и было, все это оказывалось еще более уместным, потому что решение оставить его на посту мажордома означало победу романтики и ностальгии над практическим стремлением в будущее прозаичного и лишенного изысканности настоящего. И именно так музыка и звучала. Монте-Белло неподвижно сидел в первом ряду. Его лица я не видел, но, думаю, он едва сдерживал слезы. Девочка играла капризы Паганини для скрипки соло, опус 1 1820 года. Выбор композитора был как нельзя более подходящим. На пике своей славы, остановившись в Гранд-отеле Европа по дороге к восторгам и аплодисментам монарших дворов Старого Континента, на том самом месте, где сейчас стояла юная скрипачка, Паганини дал концерт в благодарность за великолепный стейк, которым его здесь угощали. Так рассказывал мне Монтебелло в день моего прибытия. Интересно, знала ли об этом скрипачка, или же удачный выбор репертуара оказался счастливой случайностью? Было бы еще лучше, если бы над камином по-прежнему висел портрет гения. Она начала с последнего, самого известного каприса номер 24 ля минор, тема с вариациями. Всем знакомую тему она исполняла легко, но уверенно, иронически танцевально, словно подмигивала нам, потому что мы узнали мотив. В первой вариации она пощекотала нас двойными форшлагами перед триолями, исполненными с игривой легкостью, после чего слегка замедлила темп, чтобы придать малым интервалам второй вариации, которую играла строго легато, неожиданную ракочущую серьезность и угрозу, и в торжественных двойных форшлагах третьей вариации довести их до меланхоличной кульминации очень сильным, даже рискованным рубато. Прежде чем перейти к четвертой вариации, она сделала паузу и почти извиняющимся шепотом пианиссимо запустила под потолок зала высокие шестнадцатые, а затем плавно перешла к пятой вариации, где восьмые сфорцато в низком регистре зазвучали как второй голос другого, более крупного инструмента. Форте в начале шестой вариации ожгло нас словно кнутом, и благодаря двойным форшлагам казалось, будто вступил целый оркестр, а потом в седьмой вариации умолк и, подобно неуклюжей куколке, родившей бабочку, уступил место тихо жужжащим триолем. Затем она глубоко вздохнула и начала восьмую вариацию. Ее невероятные трезвучия были подобны голосу судьи, выносящего приговор и не терпящего возражений. Пиццикато левой рукой в девятой вариации едва не заставило нас рассмеяться. Таким неожиданно озорным, словно внезапная щекотка, оно казалось, после чего эфемерная лиричная певучесть десятой вариации, снова исполненной сильным рубато, прозвучала как обещание милосердия из ангельских сфер. В одиннадцатой вариации с ее быстрыми двойными форшлагами и головокружительными пассажами, переходящими в ураганный финал, девочка угостила нас необузданной демонстрацией своей виртуозности, и мы поняли, что до этого она еще сдерживалась. Это было волшебное, ошеломительное выступление, вознагражденное заслуженными аплодисментами, и я запретил себе думать о том, насколько показательно для упадка европейской культуры то, что нам даже не требуется меланхоличного европейского артиста, дабы выразить нашу европейскую ностальгию по европейскому прошлому. 12-летняя китаянка может сделать это ничуть не хуже или даже лучше. Скрипачка трогательно поклонилась, вдруг превратившись из виртуоза высшего класса в 12-летнего ребенка, и продолжила концерт первым капризом в ми-мажоре, известным как арпеджио. Где-то на середине в фойе послышался тихий звон драгоценностей. Я было подумал, что своим волшебным исполнением девочка оживила в нашем воображении ушедшую эпоху Паганини, но то были настоящие драгоценности, а потом до нас донесся и шелест настоящего платья. По ступенькам мраморной лестницы спускалась дама очень преклонного возраста. Одета она была полностью в белое, словно невеста. Кожа ее лица и рук тоже белела, словно пергамент древних фолиантов, на страницах которых можно найти то, что предано забвению. Серебристые седые волосы сзади были заплетены в косу. Вся ее фигура была тонкой, хрупкой, почти прозрачной, будто в живых оставалась лишь малая часть старой дамы, но в ее осанке и нетвердой походке сквозило неуловимое достоинство, помнящее о блестящем прошлом. Только ее глаза, ярко-синие и сияющие, как у девочки, светились жизнью. Я понял, кто она. Вообще-то я уже оставил надежду когда-нибудь с ней познакомиться. Паганини выманил ее из таинственного первого номера. Я вздрогнул. Не потому, что боялся ее, нет. Она каким-то необъяснимым образом внушала благоговение. Скрипачка остановилась. Старая дама жестом призвала ее продолжать. Девочка заиграла каприз заново. Монтебелло вскочил, чтобы сопроводить старую даму к стулу в первом ряду рядом с собой. Она села и сжала его морщинистую руку в своей узкой, белой, как молоко, пергаментной ладони. Китаянка исполнила почти половину всех капризов Паганини блестяще, один виртуознее другого. Наконец концерт закончился, и старая дама поднялась, чтобы поблагодарить ее. Когда она в белом встала рядом с девочкой, в красном, оказалось, что они почти одного роста. Старая дама материнским, не нуждающимся в словах жестом, положила свою белую руку на черноволосую головку. Потом она медленно приблизилась к камину и, остановившись, впилась напряженным взглядом в черно-белую фотографию Парижа в рамке. «Наверное, у нее много дорогих сердцу воспоминаний об этом городе», прошептал мне по-английски сидевший рядом китаец. «Она видит прошлое», прошептал я в ответ. «Она смотрит на то, что висело здесь раньше». Старая дама обернулась и поманила Монтебелло. По ее щекам текли слезы. Он взял ее под локоть и повел обратно наверх. На следующее утро нам сообщили, что она умерла.